107. Строфа. Ты лукавый. Тьма резко светлеет, словно кто-то зажег сразу дюжину масляных светильников. Я дядя. Тот, кого назвали лукавым, явно смущен и напуган, хотя и пытается скрыть это. Ты провел его в обход белого утеса забвения? В вопросе кроется ответ, и намек на гнев, готовый прорваться. «Да, владыка». «И не дал напиться из леты?» «Да, старший». «Ты понимаешь, что будет с тобой, если кто-нибудь из семьи узнает об этом?» «Впрочем, я уже узнал. Я спрашиваю. Понимаешь?» «Да, понимаю». «Отлично, потому что меня радует твоя понятливость, потому что я заранее предупредил Харона, чтобы он не брал тень Амфитриона на борт и послал вас обходным путем. Но мой приказ оказался напрасным. Племянник вполне достоин своего любимого дядюшки. Тьма хохочет. Долго, взахлеб. Так, значит, ты хотел того же, дядя? Радость пойманной птицы трепещет в голосе лукавого. Нет, смеется тьма. Потому что я не знаю, чего хотел ты. Подозреваю, что ты и сам не очень-то знаешь, чего хочешь. Ведь ты собирался оставить ему не только память, но и волю к действиям. Отвечай. Ну, вряд ли. Врешь, собирался. Дядя, при посторонних... Не волнуйся. Твой подопечный дремлет с того момента, как я увидел вас. Так и ему, и нам спокойнее. Вы ребе, герой, ни к чему. А ты прикуси-ка язычок и отведи его пока на пустые территории. На острова? Но ведь ты... Пусть тебя не волнует то, что я намереваюсь сделать. А Амфитриону лучше побыть на островах. Одному. Скажешь керам, пусть проследят. Так он не встретится ни с кем и не угодит случайно в лету или к утесу. Тьма сгущается, собирается в складки и умолкает. И когда Герми-психопомп на цыпочках удалился, ведя за собой безмолвную тень того, кого еще недавно звали Амфитрионом, владыка Аид еще долго сидел, задумавшись. Сегодня они с Гермием нарушили древний закон, который сам владыка и установил. Поэтому старшему было невероятно трудно решиться на подобный шаг. Но все же он решился. Тени, попав в РЭП, теряют земную память. Это известно всем, вот только мало кто задумывался, кому это надо и зачем. Не задумывался над этим и старший, потому что знал. Если умершим оставить память, они будут стремиться обратно к живым. Да любить, да воевать, да строить, отомстить за собственную смерть, наконец. Всегда найдется что-то, чего человек не успел. Но вырвавшись из Эреба, тень не способна действовать как человек. Она — тень. Она хочет жить, не будучи живой в земном смысле слова. И станут тени захватывать тела живых, пытаясь подчинить их своей воле. Схватятся не на жизнь, а на смерть две души в темнице единой плоти, и ужаснутся окружающие. И скоро уже две души вернутся в РЭП, ненавидя одна другую, чтобы снова рваться в мир. Достроить, да любить, отомстить. Вот почему Харон-перевозчик, родившееся старым дитя Эреба, не перевозит обратно. Вот почему неусыпно стережет выход из Аида трехглавый драконохвостый пес Кербер. Именно выход, а не вход. Ибо кто же по доброй воле явится в царство мертвых, а явившись, сумеет в нем затеряться? Всевидящий владыка Варебе. Не для гостей нужен Кербер. Нужен для того, чтобы не бегали тени к свету, руководствуясь самыми благими намерениями, которыми известно, куда дорога вымощена. Сюда. Но старая память жжет тени, как проглоченные угли, и в вечную муку превращается стремление, не находящее выхода. Оттого и проводят души умерших мимо белого утеса забвения, оттого и дают испить из леты, чтобы покинула их память о прошлой жизни, чтобы бродили они во мгле, ни о чем не вспоминая, ни о чем не сожалея, ни никуда не стремясь. Лишь жертвенная кровь может на некоторое время вернуть память теням, но не подкупен Харон, неумолим Кербер, и забывают о прошлом тени, вновь покорно бредут они во мглу. Впрочем, сегодня владыка впервые нарушил свой закон. Чувствовал, понадобится ему амфитрион-изгнанник вместе со всей своей нелегкой судьбой. Не знал ли Шаид когда, как и зачем. Об этом надо было думать. Что ж, думать владыка привык. Думать долго, обстоятельно, не считая времени, которого у него было достаточно.